приходил Николка в церковь, и в дом его, где в горнице, окромя стола, лавок и иконы, ничего не было. Да на столе книга, церковная с застежками, откуда он и читал непонятное. До него Николка знал, что есть Бог, царь и помещик, есть батька с матерью, да сестры, да соседи, да с бугром сосновка. А Феодосий рассказал такое, что голова болеть стала. Есть какие-то села большие, города. В них живут не нашего виду люди. По рекам бескрайним корабли плавают. Есть стольный город, Москва и другая новая столица Петербург. Вон их простых людей почти нет, только бояре, дворяне, торговцы, попы да господа всякие. А на золотом кресле сидит императрица из немцев. Николка видел, как отец с матерью надрываются в поле. Их-то 8 душ, он старший, а девки и с Митюнькой хоть и помогают, но мало еще, их кормить надо. Помещик осенью хлеб забирает, да еще 30 копеек с души, где взять? А тут еще приезжают приказные с солдатами, еще требуют по 3 копейки. Берут подводы и харчи, бесплатно, жить совсем худо стало. Феодосий говорит, что так Господь не велел не волить. Очистив пол в коровьем закутке досуха, Николка слегка потрусил остатками соломенной трухи из ясель. Хорошо будет кровенки. К вечеру Николка был сам не свой. Тянул за ограду, но не смел сказать отцу. Тот сидел у порога и доделывал держак к граблям, скоро сенокос. Мать ладилась проверить остатки зерна, обвейки тоже в начале лета с лебедою идут в дело. «Я до Феодосии пойду», — просил образа протереть. Не поднимая глаз, ни громко, ни к кому не обращаясь, сказал Николка. «Святое дело, святое!» — выскочила мать впереди батьки. Тот ничего не сказал, только хмуро взглянул на нее. Феодосии в церкви не было. По обыкновению, как учил батюшка, зашел в стоящую церковной ограды избенку и попятился. Из-за стола темной тенью только сверкнули зубы, быстро поднялся заросший волосами незнакомый мужик. Кто таков? Сей отрок любознателен и правдолюбив. Сын Парамона, чья на горе изба, ответствовал тихо Феодосий, сложивший на животе руки. Садись, Никола, внимай, а ты, Гаврила, читай. Волосатый холодным лезвием взора достал до Николкиного нутра, подержал трепыхнувшееся сердце и, успокоившись, сел. Из-за пазухи достал тряпицу, из нее вынул бумагу, медленно развернул и подвинул ее к Феодосию. «Читай ты, побойчее будет». Феодосий не жег, как все в деревне лучину. В деревянной плошке у него плавал фитилек, догорающий свечи, которую он поправил, и, придвинув к Гавриле, показал, чтоб тот читал сам. Волосатый, с паузами, за каждым словом, как будто прислушивался, стал читать. «Время уже настало, чтобы лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать. Однако весьма наше дворянство пренебрегает Божий закон и государственные нравы, и в том чинят российскому государству недобро. Когда любезный монарх Петр Великий царствовал, то весьма предпочитали закон Божий и государственные нравы крепко наблюдали. А ныне правду всю изринули, да из России вон выгнали, да слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матери осиротели». Гаврила просветлел, голос его стал густеть и уже заполнил всю избу. «Или он им, дворянам, не умирать, или им перед Богом на суде не быть, такой же им суд будет, да по мере его мерите, возмерится и вам». И с нажимом закончил, вытаращив глаза. «Екатерина!» «Покажи грамоту», — тихо сказал Феодосий. Повертел ее, поднес к очам, посмотрел на свет свечи и, вздохнув, вымолвил. Бумага не гербовая.